Лео пробыл в кемпинге с птичьего полета, что к югу от Иолунстонского заповедника, всего 3 дня. Он слишком нервничал и не мог сидеть в хижине, то и дело вздрагивал, прислушиваясь к звукам снаружи. Он отправлялся бродить один под холодным дождем. Элена была простужена, и он опасался, как бы ни началось воспаление легких. Он надевал на нее 2 своих свитера, но ножки у нее оставались голые, если не считать коротких белых носочков. А погода для мая стояла очень холодная. Он жалел теперь, что не сохранил пальто. Не надо было его выбрасывать. Он спорил сам с собой и злился, шагая по лесу и отхлебывая из бутылки джин, чтобы хоть немного согреться, пока постепенно не забывал о главной проблеме. В последний день их пребывания в кемпинге он услышал снаружи какие-то звуки и открыл дверь. Перед ним стоял волк, а может быть, лисица или шакал. Он держал в зубах большую змею. Зверь покосился на Лео и его дочь, и, подбросив змею в воздух, раскусил ее. Затем принялся есть. — Эй, убирайся отсюда! — закричал на него Лео. Элена попятилась от двери. — Свинья чертова! — кричал Лео. Зверь, внешне напоминавший собаку, не обращая на них внимания, доел змею. Затем потрусил прочь. Лео был в неистовстве. — Вот не знал, что они такие каннибалы, — сказал он. Закрыв дверь, он посмотрел на Элену. Та оцепенела от ужаса. Он надеялся, что эта история не настроит ее против Иллоустонского заповедника. — Это наше путешествие имеет ведь и познавательное значение, — сказал он. — Можно многое узнать. Элена, казалось, не поняла его. — Этот знаменитый парк создан не только для удовольствия, — назидательно сказал он, — но и для того, чтобы люди изучали природу. Немного черной краски, когда он красил девочке волосы, попало ей на лицо и на шейку. Краску было никак не отмыть, даже специальным мылом. Но он все-таки попытается купить лошадиное мыло, как только доберется до лавки, где его продают. «Так или иначе, утром мы двинемся дальше на запад», — сообщил он дочери. «Надо проложить побольше расстояния между нами и нашим прошлым». Элине никогда не хотелось есть, и он стал забывать, что надо ее кормить. Северная Невада. Лео намечал маршрут по карте Эссо. Он принес ее с собой в кабачок и развернул на стойке бара, чтобы посоветоваться насчет дорог. Какая опасная, а какая безопасная и не слишком многолюдная. Элену он завернул в одеяло и оставил в машине. День клонился к вечеру, и в кабачке было темно. Приятно пахло пивом и подсыхающей на сапогах глиной. Из автомата неслась старая любовная песня, и Лео пожалел, что Элена не слышит ее. Она была так похожа на колыбельную. Это песня о любви, а ведь никто не слушает. Никто серьезно к ней не относится, — сказал друг Лео бармену. Как вообще-то и я раньше. Я хочу сказать, как может быть иначе, пока не узнаешь, что это за штука. «А вообще-то спасибо вам за совет», — сказал он, пытаясь снова сложить карту. «А вы верите в существование зла?» «Я спрашиваю просто так». «Чего?» «Вы верите в зло?» Человек, стоявший рядом с Лео, спросил. «Это что же, религиозный диспут? Я тут проездом». «Я тоже проездом», — поспешил сказать Лео. Мужчины в кабачке были все в парусиновых куртках на толстом искусственном меху, похожем на овчину, в грязных фетровых ковбойских шляпах и сапогах самых разных размеров. Только у Лео не было сапог. Ноги у него промокли. Он пригнулся к стойке и задумчиво произнес: «Я уже много недель ни с кем толком не разговаривал. Вообще-то, если человек доведен до крайности, его нельзя считать виноватым. Закон не может все предусмотреть. Ну как можно предусмотреть то, что еще не произошло? Если человеку вдруг что-то открылось зло, и он хочет очиститься. Я, конечно, не утверждаю, что это так. Я ведь неверующий». «Я тоже неверующий», — сказал бармен. Он был высокий, тощий, такого же роста, как Лео. Однако он словно бы избегал встречаться с Лео взглядом. «Закон — штука очень сложная», — продолжал Лео. «Но он не может знать, что будет. Человеческий мозг закону не подвластен. Я уважаю закон, потому что, в общем-то, я человек законопослушный», — продолжал он, тщательно складывая карту. «Но вот, понимаете ли, некоторое время назад я был втянут в один процесс, и мне пришлось много читать. Я хочу сказать, иногда ты вынужден быстро стать специалистом, не то тебя затопчут. Я-то, в общем, никакой не специалист. Я вообще ничего не знаю», — быстро добавил он. Мужчина, стоявший рядом с ним, кивнул. У него было загорелое красное лицо, лицо дружелюбное. Лео повернулся к нему. «Я тоже не очень-то много в этом смысле», — сказал мужчина. «Да и я тоже ничего утверждать не могу», — сказал Лео. «Но вообще-то какая все-таки связь между законом и злом?» Мужчина медленно помотал головой. Его серьезное, изрезанное морщинами лицо поощряло Лео к беседе. «На Западе миллионеры, владельцы ранчо, нередко ходят вот так, в старом грязном тряпье, и вполне возможно, что этот мужчина как раз из их числа. Лео читал про таких. Ему хотелось видеть в собеседнике умного человека. Он сказал: „Закон — штука, придуманная нами самими. С этим все мы согласны. Юристы первые согласны. А согласие — это и есть закон“». Бармен ушел куда-то в заднюю комнату, но мужчина с красным лицом внимательно слушал, и другой мужчина, помоложе, державший бутылку с пивом возле рта, так что горлышко то и дело стукалось о зубы, тоже начал прислушиваться. Лео продолжал: «В законе ведь появляется нужда только когда кто-то ненавидит кого-то, вы это знали, и когда этот кто-то хочет уничтожить того другого». Мужчины нахмурились и закивали. Человек с красным лицом сказал: «Сам-то я с этими адвокатами не вожусь». «Я тоже», — поспешил сказать Лео. «Но вообще-то полиция и тюрьмы появляются много позже, когда закон уже заработал. Они ведь только орудие закона. А закон рожден ненавистью. Извините, но как вы думаете, он там не звонит сейчас в полицию?» Оба мужчины уставились на Лео. «Чего?» «Извините меня. Он... я не знаю, как его звать. Бармен. Вы-то наверняка знаете его имя». Нервно рассмеялся Лео. «И вы наверняка знаете, звонит ли он сейчас в полицию или куда там еще». «А с чего бы это ему звонить в полицию?» — заметил мужчина с пивной бутылкой. Лео рассмеялся. Он допил свой стакан и медленно опустил его на стойку бара. «Видите ли, я не бунтарь и никогда им не был. Я в это не верю. Я выполняю свои обязанности и потому всегда плачу налоги и оплатил все расходы. Расходы по суду, гонорар юристам, ну и все прочее. Я вовсе не хочу, чтобы вы решили, будто я чокнутый», — поспешил добавить он. «Но мне открылось зло. Я спал со злом в одной постели, это была женщина. А когда такое случается, зараза переходит и на тебя. Вот тут и надо действовать, надо очиститься. Только вы меня правильно поймите. Я вовсе не подстрекаю к переменам. У меня хорошее прошлое. Я держал магазин по продаже фордов в Питтсбурге. И одна только продажа подержанных машин неплохо меня обеспечивала. И меня вполне устраивает Америка, такая, как она есть. Конечно, денежки мои все уплыли, все пошло ей и ее юристу, потому что мне пришлось заплатить ему, и моему юристу тоже. Гонорары и судебные издержки, и штрафы, и алименты, и деньги на ребенка, и выплата ее части при разделе имущества, и оплата расходов, даже ее счетов на такси, она все записала, все у нее было готово. Задолго стала строить козни. Такая уж она, моя бывшая жена. Ничего заранее не узнаешь. А если и узнаешь, все равно не успеешь и глазом моргнуть, как она уже все обстряпала. — У вас были неприятности с женой, да? — спросил человек, стоявший рядом с Лео. — С бывшей женой, — отрезал Лео. — И дело не в том, что уплыли $1000 и сломана моя жизнь. Я видел, как она улыбалась, когда выходила из зала суда. Помада у нее была ярко-малиновая, а волосы так и плясали вокруг головы. Кудельки, как у этой, ну, как же ее? Одной из голливудских актрис, никак не вспомни ее имя. Как же ее, черт возьми, зовут? Это чтобы вы могли представить себе картину, — пробормотал Лео. И кулаком потер глаза. Он что, совсем теряет рассудок? Господи, имя так и вертится у меня на языке. Ну, словом, она и моя бывшая жена теперь могли бы быть двойняшками. Но когда я женился на Ардис, она была похожа на другую актрису. То, что с длинными рыжими волосами, на Риту Хейорт. Да-да, она тогда работала под Риту Хейорт. Пластинка кончилась, и Лео обнаружил, что говорит очень громко, в странно настороженном молчании. «Я не часто езжу в кино», — медленно произнес один из мужчин. «В Рино», — вставил человек с бутылкой, — «в Рино много киношек. Там и сейчас идет фильм с Ритой Хейорт», — говорил он с каким-то мальчишеским восторгом, растягивая гласные. Вернулся бармен. Лео заказал себе еще выпить, показывая тем самым, что не заподозрил его ни в чем. «Эй, а как у вас тут полицию называют? Верховые или гвардейцы, или как еще?» Широко улыбаясь, спросил он. Но бармен только посмотрел на него и ничего не сказал. А Лео в шутку ударил кулаком по стойке и своим обычным голосом произнес: «Бьюсь об заклад, бабы у вас тут другие в этом здоровом климате. Бьюсь об заклад, они тут у вас не красят волосы во все цвета. И если кто из вас женат, бьюсь об заклад, жена не думает, как бы вас обжулить, верно? А у меня вообще-то дело до того дошло, что, ей-богу, я мог лечь в постель с блондинкой, а проснуться утром с рыжей. Вот, ей-богу, до чего дошло. Каково, а?» Мужчины расхохотались. А Лео в восторге от того, что его слушают, продолжал. «Однажды приходит она, подстриженная под пуделя, вся в мелких кудряшках, голова, как у негритенка, только светлая. Иисусе Христе! Даже лицо, и то она меняла. То еще одни ресницы наклеит, то нарисует этакий большущий красный рот, а то он у нее малиновый или оранжевый, то брови вдруг превратятся в тоненькую черточку, нарисованную карандашом, а кожа то розовая, то белая, то загорелая, но всегда гладкая, как стекло, без пор. У нее было 3 меховые шубки, подарки вашего покорного слуги. И черный Линкольн, выпуска 1950 года, со всякими усовершенствованиями. Даже приемник там был, и сиденье, обтянутое искусственным мехом под леопарда. Это была ее машина. А когда мы с ней встретились, она работала в ночном клубе, иногда еще позировала, была моделью. Вы знаете, что такое модель? Я хочу сказать, модель для мужчин, для фотографов. Ха! — громко расхохотался он. — Ваш покорный слуга на эту удочку и попался. Вообще-то мир представлялся мне этакой штукой с дырочками. Как же она называется? Такая штука, в которой еще спагетти моют, ну, на кухню, через нее пропускают воду. — Сито, — сказал мужчина, стоявший рядом. — Правильно, сито. Мир — это как сито со множеством маленьких дырочек, сквозь которые все проскальзывает, вытекает, как вода, как кровь из артерии. — А ты стоишь и смотришь, — сказал Лео. Он тяжело задышал. Где-то внутри возникла боль, но он был слишком возбужден, чтобы понять, где именно. Люди в баре глядели на него, казалось, сочувствием. Ему не хотелось, чтобы они сочли его слабаком. Но моя девочка, моя маленькая девочка, не будет ничего этого знать. Я хочу сказать, этой грязи, этой ненависти. Дети ведь через что угодно пройдут и выживут. Она никогда не жалуется, никогда не плачет. Я не хотел, чтобы она росла в таком городе, как Питтсбург. Ребенку нужен простор и солнечный свет, и добрые, хорошие люди. Нормальные люди, не больные. Разве не так? Мужчины вокруг Лео молчали. Из дальнего угла бара кто-то, кого Лео до сих пор не замечал, а дутловатый мужчина в куртке крикнул. — Ты бросил свою жену, да? Бросил? Ушел из дома, так? — Не совсем так, — медленно произнес Лео. Лицо его раскраснелось. Момент настал серьезный. Он чувствовал, как все внимательно слушают его. Это получалось у него само собой — говорить правду, всегда говорить правду. Его, к примеру, вовсе не надо было приводить к присяге, чтобы он сказал правду. Это сидело в нем. Она однажды объявила мне, чтоб я убирался. Вот я и убрался. А она сменила на дверях все замки. Вы знаете, что это дело законное? А ее юрист получил судебное постановление против меня. Мне пришлось уехать из города. То есть я хочу сказать, за черту города, чтобы они перестали цепляться. В мире полно разных дыр. Так что каждое утро, как откроешь глаза, только диву даешься, — сказал он. Горе, звучавшее в его голосе, спустилось вниз, куда-то в живот, в кишки. Он вдруг почувствовал, что устал. Измучен, чуть ли не болен. Он заставил себя весело произнести: «Разрешите-ка, я закажу всем выпить». Мужчины никак не реагировали. Один из них медленно покачал головой, словно смутившись. А человек в куртке крикнул: «Эй, вы откуда? С востока, да? Проживаете там, на востоке?» Но Лео не понял его. Резкая боль возникла где-то внутри и отступила. «Мне советовали попытаться объявить себя банкротом», — продолжал Лео. «Но тогда потребовалось бы еще больше бумаг, еще больше юристов. В том же зале суда, что и я, был один человек. Человек сошел с ума, и они надели на него такую штуку, смирительную рубашку с кожаными ремнями. Но это был не я. Нет, это был не я», — — поспешно добавил он и допил свой стакан. Ему совсем не хотелось пить, но он считал, что должен докончить. Опуская стакан, он наткнулся на невидимую преграду. Твердое дерево стойки словно бы вздулось и стало мягким. Чей-то удивленный возглас. Лео почувствовал, как ударился подбородком, и чьи-то руки подхватили его. Он сделал слабую попытку сбросить их. «Нет, спасибо, я сам справлюсь», — сказал он. «Да поддержите же его!» «Нет, спасибо», — сказал Лео. Что-то застучало, загрохотало рядом со мной. Дверца машины открылась, и внутрь попал дождь. Он потянул одеяло и сказал: «Лапочка, ты спишь?» Он плакал, всхлипывал, а позади был голос другого мужчины. Я не понимала, что он говорит. Я пыталась проснуться. Голова у меня все падала, и как только я проснулась, вся зачесалась, кожа горела, будто колючки впились в меня. Ветер всю меня растормошил. Струпья зачесались, и во рту стало сухо. А он говорил: «Мотайте отсюда! Я не болен!» А что говорил другой человек, я не слышала. «Она не больна, и я не болен!» — кричал он. «Мотайте отсюда, или я вас убью!» — кричал он. «Вот так, лапочка, держи вот так». Он держал ее ручонку в своей руке, и ее пальчики, казалось, сжимали карандаш. Но когда он выпустил ее руку, карандаш упал. «Такая красивая книжка для раскраски и карандашки, а тебя это совсем не интересует», — сказал он, терпеливо улыбаясь. Он сидел напротив нее через стол и пил, наблюдая за тем, как она раскрашивает картинки. Но она снова и снова роняла карандаш. Он привез с собой из Питтсбурга книжку для раскраски и большую коробку дорогих карандашей в три ряда. Это был один из подарков ко дню рождения Эллины. Но она, казалось, не понимала, что с ними делать. «Возьми карандашик, миленькая, и раскрашивай. Ты же знаешь, как я люблю смотреть, когда ты чем-нибудь занята». Эллина потянулась за карандашом, но он покатился по столу и упал на пол. Она прищурилась и стала медленно подниматься со стула. Краска оставила на ее лбу и шейке сероватые потеки. Волосы у нее теперь были черные, как вороново крыло. Зато при взгляде на них Лео больше не впадал в панику. «Будь же умницей!» — взмолился он. Он налил себе в стакан еще немного джина. Теперь, когда они благополучно добрались до Сан-Франциско, он продал машину и готов был всю жизнь прожить в этой солнечной, меблированной комнате. Он был вполне доволен жизнью. И тем не менее, временами на него нападала грусть. Он сам не знал, почему. Да, он был всем доволен, даже счастлив. У него теперь была Эллина, а на двери красовался вставленный им самим замок с предохранителем. И однако же на него порой наваливалась тоска, чуть ли не депрессия. «Эллина, ты должна стараться быть лучше», — сказал он. Временами нервы у него были до того напряжены, а теснота комнатки, шумы, долетавшие от соседей, и постоянное присутствие дочери, необходимость постоянно заботиться о ней так его угнетали, что он просто не мог сидеть дома. Тогда он совал револьвер в карман и шел на берег океана. Одет он был, как все, однако люди часто с любопытством поглядывали на него, а он в ответ смотрел на них, показывая что так просто его не запугаешь. Иной раз он даже посылал им этакие полунасмешливые, полувопросительные улыбочки. Он стал замечать, что его все больше и больше тянет вниз, в гавань, где старики торговали дарами моря. Они были такие смиренные, вечно прятали глаза, ничем ему не грозили, они вообще никогда не смотрели ни на него, ни на кого другого. Несмотря на отвратительный запах, Лео иной раз покупал вареных моллюсков или крабов и пытался их есть, полагая, что тем самым докажет сам себе, что у него крепкий желудок и хороший, здоровый, нормальный аппетит. Затем он взбирался назад по высокому склону и шел в свои меблированные комнаты, остро сознавая, как беззащитен он здесь, на улице. А что, если ему вдруг станет плохо, и он привлечет к себе внимание? Спускаться вниз на берег океана — это пожалуйста, а вот возвращаться в меблированные комнаты — это страшно. Все тело его начинало словно гореть, ему казалось, будто от него исходят волны тепла, и он спрашивал себя, не замечает ли этого кто-нибудь еще. Он начал ненавидеть яркое, палящее солнце Сан-Франциско, кварталы одинаковых непривлекательных домов, дом за домом, плотно прижатые друг к другу, никаких проулков, куда можно было бы скрыться, если его станут преследовать. На улицах не было деревьев, и от постоянного солнца начинали болеть глаза. По пути домой он заходил в магазинчики, чтобы купить что-нибудь для Эллены: очередную куклу, книжку с картинками, розовую сладкую вату на палочке, которую он победоносно вносил в комнату, а под конец съедал сам, старательно изображая удовольствие. А вдруг Эллена все-таки захочет попробовать? Она вообще ела очень мало, а если он ее заставлял, то дело нередко кончалось рвотой. В отчаянии он все перепробовал. И рубленые бифштексы, и хрустящий картофель, и даже вареных крабов, и китайскую кухню, и шоколадки, и апельсины самого яркого, самого пленительного оранжевого цвета. Но она любила только молоко, которую он приносил ей в пинтовых пакетах из вощеной бумаги. Он начал добавлять ей в молоко немного джина, по ложечке, а то и больше, чтобы она легче засыпала и не просыпалась от кошмаров. На улицу он ее не выпускал.